«Есть, Егор! Готово!» С порога заорал жердь, врываясь на шинный склад. «Чего разорался?» – недовольно поморщился законник. «Амнистию объявили? Или блатным пенсии выдавать стали?» «Эти, ну, которые на нас наезжали!» Жердь подошел поближе и понизил голос. «Приезжие шакалы!» «Ну, рожай, рожай! Что они сделали?» «На сегодня баню сняли. Горячая изба. На восточном выезде. Отдыхать будут? С тёлками, как положено. Заезд в 7. «Молодец. Собирай всех, быстро. И Евгения ко мне». В качестве оружейника Бескозырка нашел бывшего инженера-испытателя Ижевского оружейного завода Евгения Александровича. Вскоре он стоял рядом с разложенным на верстаке арсеналом. Худой, строгий, в тонких позолоченных очках, в черном берете и длинном черном плаще, он напоминал то ли художника-пейзажиста, то ли поэта. Но, несмотря на это, умел метко стрелять с двух рук, любил оружие и отличался добросовестностью и педантизмом. Он проверил все купленные стволы, смазал их, снарядил магазины. Гранаты он осмотрел скептически, особенно узнав, что никто из бойцов ими не пользовался. На дело решили отправить боевую пятерку Филата. Надежную и не раз проверенную. Монгол, Слон, Серафим, Сеня Новиков и Влад Игнатик. 5 кровных братьев. 5 безропотных теней, которые не спрашивают и не размышляют, а выполняют приказ. Они связаны кровью и знают. Если что, расплачиваться придется тоже кровью, только своей. Через полчаса стрелки разбирали оружие. С автоматами, а тем более с гранатами, им работать не приходилось. Но у людей такого склада воображение не развито. Бал правят сиюминутные чувства. Сейчас они чувствовали себя шварценеггерами из боевика «Командос». 5 клонами великолепного Арнольда. И это приводило их в восторг. Особенно крепкий мордатый детина, стриженный под главного героя «Командос» в облегающей кожаной куртке. Повертел в руках АКС-74У, словно вникая в работу его механизмов. Молча прицелился в стену, вставил магазин, передернул затвор, забросил автомат за спину, взял Макаров и, зло шмыгнув носом, вставил магазин, дослал патрон в ствол, сунул за пояс. Подумав, не очень уверенно взял гранату, положил в карман. В огромном помещении он один создавал столько действий, что, казалось, наполнял его целиком своей зловещей активностью. За ним стали вооружаться другие. Серафим, Монгол, Сеня, Влад. Они целились, щелкали затворами, прятали под одежду автоматы и пистолеты, рассовывали по карманам боезапас и гранаты. Бескозырка удовлетворенно наблюдал. Механизм мщения был запущен. Крутились маховики и шестеренки, скользили приводные ремни, громыхали звенья цепей. Филату оставили скорпион. Вдобавок он взял пистолет, осмотрел всех, проверяя готовность. Похожий на цыгана монгол возился с гранатами, пытаясь подвесить их к поясу за кольца. «С этим осторожней!» – прикрикнул оружейник. «А то всех на воздух поднимешь. И вообще, эти ребристые оставьте. У них осколки далеко летят». «Ничего, далеко, не близко», – захохотал слон. «Грузимся», – скомандовал Филат. У ворот уже разворачивался изрядно потрепанный пазик. Резная дверь в горячую избу распахнулась. По чешской плитке застучали тяжелые каблуки. Первым шел Канаев. За ним тяжело топали, похожие на слонов, Аляска, Клоп и Штанга. Плотным полукольцом они обступали своего предводителя, как профессиональные телохранители, готовые закрыть своего шефа собственными телами. Вся разница была в том, что им такая глупость и в голову не приходила. Шли рядом, демонстрируя преданность, и все, дальше их мысль не шла. Накачанные бицепсы заставляли их держать руки отставленными, а под куртками прятались складные 9-миллиметровые пистолеты-пулеметы ПП-90, годные для скоротечного ближнего боя. Сопла и веник зашли следом, присыпанные снежной пудрой, встали у входа, осмотрелись и вальяжно расселись по мягким кожаным креслам, расставленным вокруг торчащей из бочки развесистой вечно зеленой пальмы. Сопла, наплевав на приличие и конспирацию, поставил между ног укороченный автомат АКС-74У, более серьезное оружие, чем у его товарищей. Автомат задел лежащего под пальмой крупного пушистого кота. Тот недовольно поднялся и, вытянув хвост трубой, обиженно пошел прочь. «Эй, есть тут кто?» – спросил Олег Сергеевич. Но навстречу гостям из боковой двери уже вынырнул осанистый мужчина в пиджаке с блестками, с белым воротником, стоечкой и бабочкой. «Видно, у них тут камеры», – оценил такую расторопность Олег Сергеевич. И прикид служителя банных дел тоже оценил. «Здравствуй, акробат! Мы не ошиблись? Это баня или цирк?» Он был не в настроении. Обстановка хреновая. Двух пацанов грохнули. Раненые бегемоты Сеня Бык, чуть подлечившись, уехали. Надо ждать новых нападений. «Правильно», — сказал Храмцов. «Какая нахрен баня? С ума посходили, что ли?» Но Храмцову легко командовать цивильными подчиненными, а держать в узде отмороженных головорезов гораздо сложнее. Тут дашь слабину — сожрут, погладишь против шерсти, станешь на пути примитивных желаний и разнузданных инстинктов — тоже сожрут. Значит, надо иногда подыгрывать, показывать, как ты их ценишь и какой ты свой в доску. Тогда смолчат, когда по морде ударишь или даже пристрелишь особо озверевшую скотину. «День добрый, господа!» — бесцветно, но вполне гостеприимно произнес мужчина. «Вы не ошиблись. Это очень хорошая баня. Лучшая в городе». И тут же, без каких-либо объяснений, повернулся и зашагал по зеленому ковролину, устилающему коридор. И хотя в него целились настороженные и недоброжелательные глаза, он не обращал на них внимания. Похоже, ему было наплевать на грозных посетителей. «Значит, у них сильная крыша», – отметил Олег Сергеевич и двинулся следом. Они спустились в цокольный этаж, снова прошли по коридору с таким же зеленым ковролином. Администратор открыл полированную дверь, жестом пригласил в хорошо обставленный зал. Кожаные кресла, диван, большой круглый стол, платяные шкафы, телевизор с метровой диагональю, барная стойка, за которой стоял улыбающийся бармен в белой рубашке, жилетке, бабочке. Полировка, ковры, дорогие обои. «Дальше бассейновый зал, парилка, душевые и туалет», — сказал администратор. «Попрошу сюда, располагайтесь. Выпить, закусить не желаете?» Любуясь его смелым высокомерием, Канаев подумал и согласно кивнул, впрочем, даже не двинувшись с места. «Желаем», — сказал он так, словно еще минуту назад сомневался в этом, но теперь все же принял сложное решение. «Девочки, бильярд, массаж?» — тем же тоном спросил акробат. «Все желаем», — кивнул Олег. «Надеюсь, другие залы пустуют?» Он очертил пальцем вокруг себя невидимый круг. «Как заказывали», — ответил тот, слегка пожав плечами. «Клоп, штанга, проверьте». Бойцы кинулись осматривать помещение. Канаев лихо сбросил узкое пальто на красной подкладке и перекинул его через стойку, обтянутую бордовым драпом. Отметил, что подкладка и драп гармонируют между собой. Клево. Любуясь совпадением цветов, приказал: «Сопла, на входной пост. Двери запри и смотри себе в глазок. Скажи Лехе, чтобы из машины не выходил. Никого, кроме баб, не пускать. Дурь не курить. Пушки держите наготове. Всякое может быть. Остальные пусть заходят. Вас потом сменят». «Опять сопла», — Чуть что, сразу сопла. Знаю я, как вы сменяете. Пробурчал тот и нехотя ушел, волоча автомат за ремень по мягкому покрытию. Идиот. Канаев повернулся к администратору. Второй выход есть? Есть. Пожарный. Пойдемте. Акробат провел его через зал с бассейном, мимо туалета и душа, мимо парилки, раздвинул в сторону тяжелые бархатные шторы, за которыми оказалась железная дверь. Ключ. Олег властно протянул руку. Акробат словно ждал такого вопроса. Тут же выудил из левого бокового кармана кусочек серебристого металла. Молча протянул. Канаев открыл дверь, выглянул на темную лестницу. Повеяло холодом, сверху слышался шелест деревьев. «Сойдет», – кивнул он. «Там лесополоса?» «Да». «Хорошо». Олег запер дверь, а ключ спрятал уже в собственный карман. Задернул бархатные шторы. «Молодец, исполнительный», – похвалил он акробата и протянул ему несколько стодолларовых купюр. «Иди, работай. Все должно быть, как всегда, только лучше». Администратор кивнул. В коридоре послышался шум, громкий смех, выкрики, тяжелые шаги. Это спешили развлекаться остальные отдыхающие. Корректно поздоровавшись с ними, администратор поднялся на первый этаж. Там встретил банщика, совсем молодого худощавого паренька. «Гости сегодня специфические, веди себя аккуратно», – предупредил он. «Да знаю, Валентиныч», – с улыбкой кивнул он. «Не впервой. И девчат предупреди. Они таким даже рады. Башляют хорошо». «Башляют. Как бы по морде не добашляли», – пробормотал Валентиныч, похрустев в кармане купюрами. И, наклонившись, попытался поймать кота. «Иди сюда, пушистик. Тебе точно башлять не станут, только пинков надают». Но кот уклонился и побежал своей дорогой. Валентиныч вздохнул и пошел к себе в кабинет. Средний россиянин мечтает о том, чтобы его не трогали. Как будто постоянно опасается тычка, штрафной квитанции, повестки в суд или визита участкового. Откуда такое желание может появиться у свободного гражданина свободной страны, наделенного всеми конституционными гарантиями, в том числе и правом неприкосновенности личности, сказать трудно. Но за его осуществление люди готовы платить не только деньгами, угодливыми улыбками и сексуальными услугами. За возможность спокойной жизни расплачиваются кто чем может. Особенно стараются частные предприниматели, уязвимые даже для самых ничтожных служителей власти. Особенно, если их репутация в прошлом имеет темные пятна, которые, как известно, не выводятся из биографии, даже с помощью чудодейственных порошков, реклама которых оккупировала телевизионные экраны. Тихон Тихонович Горюнов по кличке Гора расплачивался информацией. Старый медвежатник состоял на агентурной связи у майора Петрова, еще с тех времен, когда тот был не начальником уголовного розыска города, а обычным опером районного ОВД. На базаре толклись разные люди из разных городов. Сюда стекались полноводные потоки криминальной информации. Они бурлили, закручивались в водовороты, падали водопадами, разлетались мелкими и крупными брызгами. Несколько раз Гора приносил своему куратору такие ценные брызги, что Петров раскрывал громкие преступления, что способствовало его продвижению по карьерной лестнице. Можно сказать, что нынешний пост он занял не без помощи Горы. Поэтому начальник УР не передал ценного информатора кому-то из подчиненных, а лично поддерживал с ним контакты. И сейчас они прогуливались в пустынной части парка имени Революции, по Тихой аллее, которая в секретных документах именовалась точкой встречи номер 2, о чем редкие собачники, выгуливающие здесь своих питомцев, разумеется, не подозревали. И, завидев пожилого седого мужчину, рассказывающего что-то более молодому спутнику, высокому, с красным грубым лицом, не могли заподозрить конспиративную встречу. Скорее расценивали это как наставление мудрого отца внимательному и почтительному сыну. Впрочем, отец и сын обычно заблаговременно сворачивали на боковую тропинку, и рассмотреть их лица случайный прохожий, как правило, не мог.